Лето, 672 год. Набег на земли Вятичей. Эпизоды. Балах-бек из рода гунов, дальний родич Балмирбека, стал темником. По воле Михархана его назначили в мае. Балах отлично понимал, что потребуется не раз доказать то, что хан не ошибся в своем выборе. Балах-бек не молод. В этом году ему исполнилось 42 года. Успел он повоевать за свои почти 30 лет, начиная простым воином. Михархан уже ушел в поход на запад, когда Сурукат-бек дал добро на выход Балах-беку. «Сам хотел сходить потрепать Вятичей, а то совсем страх забыли. Но, как видишь, наш хан меня наместником поставил. Забот теперь полон рот. Балах, ты двигайся по обоим берегам Уды. На левый берег отправь 2 кюгана, не больше. А вот по правому берегу пройдись хорошенько. От реки захвати на 2-3 дня пути. Селение не жги. Предлагай откупаться. Забирай молодых, но не всех. Смотри, чтобы племя не передохло, если у них работать будет некому. Нам Вятичей не уничтожать, а под свою руку подвести надо. Соглашаются дань платить, никого не трогай. Хотя нет, немного девок молодых и парней забирай», — давал наставление Сурукат-бек. «Как далеко заходить?» — спросил Балах. «Дальше 20 дней пути не ходи. Тебе вернуться надо до конца августа», — ответил Тудун. «Наш хан не пожалеет, что доверил мне Тумен», — произнес Балах, покидая юрту Суруката. За 2 дня Балах-бек приготовился к походу. Каждый воин прихватил заводного коня, чтобы перевозить вьюки. Мало ли чего наберут у Вятичей. По правую сторону реки Уды, в степях Ергеня, проживают мордва и буртасы. Большинство этих племен платят дань орде Пшизы и орде Волоку. Так что темник Балах определил начало своего маршрута от тех мест, где строится город Саркел. 2000 воинов запустили по правому берегу реки, остальные пошли по левобережью реки Уды. В первый день авары не встретили никого, а вот на следующий день в излучине реки, где русло поворачивает резко на запад, наткнулись на первое поселение. Народ пытался спрятаться в лесных островках, но кочевники быстро отловили часть селян. В самом селе кочевников встретил глава поселения, Сурота. Достаточно старый дед, но все же старейшина и вождь этого рода. Балах сам решил поговорить со стариком. Тем более старейшина знал аварский язык. Правда, сначала молчал. Делал вид, что не понимает, по принципу «я твоя не понимай». Но как только авары стали привозить людей, пойманных в ближних лесочках, сразу заговорил. «Я Балах-бек, темник Михархана». «Слыхал о таком, старик?» — спросил Балах. «Как не слышать? В прошлом году мы меха к вам привозили. Только был ханом Чорпан, а Михар молод еще. Меня называй Сурота. Я старейший народа». Балах усмехнулся. Притащили несколько человек, которых поймали. Сразу разговор наладился. «Наши люди перегоняли плоты по реке. Кто-то на них напал. Рабов побили, ранили наших воинов. Мне нужно знать, кто это сделал, где их найти. А еще хочу знать, где живут ваши князья. Есть ли города княжьи? Расскажешь, я не трону твое селение. Больше того, дам тебе кожаную пайдзу. Она тебя защитой станет от других аварских кочевников. Всегда сможешь сказать, что ты под защитой нашего Михархана. Осенью будешь приходить к нам на торг. Налог с продажи платить станешь небольшой», — предложил Балах. Перед выходом в набег Балах приказал приготовить несколько сотен знаков из кожи, где стояло тавро Михархана, оскал барса. «А ну как узнают сверховьев, что я вам раскрыл места, Моему роду тогда не жить. Лучше убей меня, Бек. — отказался Сурота. — Как узнают, если сам не скажешь? — Ты мне время сократишь на поиски. За это я не трону тебя и твоих родичей. — Если есть селение поблизости с твоими родичами, тоже не трону. А князей я так или иначе найду, данью обложу. Теперь вся земля моему хану принадлежать будет до самого верховья Уды. Ты, Сурота, можешь пайдзу получить. Не станешь бояться аваров. Балах покрутил кусочком кожи, на котором стояло тавро, перед носом старика. Старейшина думал минут пять. Темник его не торопил. Балах не блефовал. Он действительно найдет то, зачем пришел. Просто придется потратить времени побольше. Племенной союз вятичей большое войско собрать может. Воевать с тобой станут. Я не вхожу в племенной союз, потому мы селимся отдельно, ближе к вашим границам. Я подскажу, где князья вятичей. А еще скажу, где наши родичи. Пообещай не трогать их. Все же старик решился рассказать аварам то, о чем они спрашивают. Даю слово. Будешь на торг приходить, скажи купцам, что ты под рукой Михархана. О том тебе Балахбек сказал. Пайдзу береги, пригодится. Вполне серьезно произнес Балах, вкладывая кусок кожи с клеймом в руку старика. Побили ваших людей изгои. Разбойничают они. Нам, бывает, досаждают. Мой внук покажет места, где они обитают. В верховьях Дона есть города, где наши князья живут. Главный город — Кордна. Там правит князь Вячка. Стоит на реке Упа. По этой реке можно попасть в Оцу, что впадает в Идел. Тебе надо дойти до истока Дона, где он из родника в реку превращается. Там тебе любой скажет, где удел Вячко. Коротко объяснил Сурота. Балах задумался ненадолго. Встал. Прошелся до кучи разного железа, что его воины стаскивали со всего поселения. Темник остановился возле железных предметов, нагнулся и вытащил из кучи нож. Некоторое время разглядывал его. Потом сильными руками согнул. Хмыкнул и вернулся к старейшине. Повернувшись к одному из воинов, что стояли рядом, велел принести два хороших ножа. Его приказ исполнили незамедлительно. «Дрянь у вас железо! Приходи к нам на торг, хороших клинков купить сможешь! Вот эти сделаны из римской стали! Дарю!» — произнес Балахбек, отдавая старику два ножа в ножнах. Сурота осторожно осмотрел ножи, вытащил из ножен, осмотрел сам клинок, подцокал языком. «Хороши ножи! За подарок отдариваться положено!» «Мой родич, Годлав, он охотник, проводит вас прямой дорогой, чтобы вы не петляли по реке. Возле Черной реки селение князя. Имя его — Пята. Надо влево от Дона отходить. Вы нашу реку Дон почему-то Уды зовете», — добавил пояснений Сурота. Балахбек достал из кармашка на поясе три серебряные монеты и подал старику. Тот, не чинясь, взял. «Родича твоего Годлава в проводники берем. Ему заплатят. Еще лук аварский подарят, ну и клинок. Пусть твой внук покажет место изгоев. Мы их всех повесим. Имущество, то, что нам не пригодится, можете забрать. Часть наших рабов у себя подержите. На обратном пути заберу». «Зато плату получишь!» — начал распоряжаться Балах. Он велел позвать к себе Ататумена Эрнака. Через пару минут появился Тысячник. «Эрнак, возьмешь 2000, пойдешь на поиски изгоев. Мальчишка покажет. Убить всех, кто будет сопротивляться, остальных в рабство. Хабар старику отдайте. За рабами он присмотрит, пока мы вернемся». «Потом догоняй нас!» — отдал приказ Балах. Кочевники не задержались в селении старейшины Суроты. Несмотря на полдень, отправились в путь. Проводником с ними пошел охотник Годлав. Главную свою задачу, поставленную Михарханом и Сурукатбеком, Балах считал, что выполнил. Изгоев накажут, кого-то убьют, а кого-то заберут в рабство. Темник решил идти напрямую, сразу к городу на Черной реке, которую местные называют Воронеж. Там обосновался один из племенных князей Вятичей, Пята. Грабежами и захватом полона Балах решил не заниматься. Обоз отягощает войско, замедляет его ход. Проводнику дали одну из заводных лошадей. Как выяснилось, охотник Годлав бывал практически во всех княжествах Вятичей. Как и обещал, Балахбек подарил проводнику лук. Такое стрелковое оружие кочевников превышало в разы по своей эффективности луки Вятичей. За седмицу вышли к землям племени князя Пята. Княжеский город имел одноименное название от Черной реки, то есть Воронеж. На восьмой день своего марша Балахбек осадил Воронеж. Сразу атаковать город не стали. Балах отправил парламентера для переговоров. Пока сотник и парочка воинов ездили к городу, чтобы передать слово темника князю, Балах рассматривал город в зрительную трубу. Ничего особенного он не увидел. Укрепленный чистокол из бревен играл роль городской стены, высота которой не больше 8 метров. Балахбек знал, что авары не заходили в эти места, но вятичи наверняка много слышали о существовании аварского каганата. Дома в городе тоже деревянные. Рядом с Балахбеком стояли его ататемены. У тысячников имелись свои зрительные трубы, так что они также рассматривали город, ворота которого успели закрыть. «Можно сжечь город, если откажутся подчиниться», — произнес Улдинбек, один из тысячников Тумена. «Мы его и так возьмем. По веревкам и лестницам на стену влезем. Не обязательно сжечь город. Там есть вещи и рабы», — произнес Мугилбек, второй тысячник из Тумена. Балах пока ничего не говорил. Он помнил то, что сказал Сурукатбек. Его задача не уничтожать вятичей, а покорять, так как хан собирается забрать эти земли под свою руку в будущем. Князь Пята стоял на стене и смотрел на аварское войско. Авары взяли город в кольцо, но князь успел отправить гонцов к князю Вячка в Кордно, чтобы предупредить о нашествии авар. Рядом с князем стоял воевода Волос и несколько дружинников из княжеской дружины. Князя Пята предупредил охотник из родов, что жили в 3 днях пути южнее. Однако собрать ополчение Пята не успевал. Чтобы собрать войско, уйдет немало времени. К тому же было непонятно то, что авары не грабили по дороге. «Они шли целенаправленно», — так сказал охотник. Сейчас князь Пята пытался понять, чего хотят авары. Набегов на земли вятичей не было давно. Мне отец рассказывал, что приходили авары. Но то было лет 50 назад. Я еще тогда не родился, — задумчиво произнес воевода Волос, будто подслушал мысли князя. Слышал я об этом в детстве. Вроде откупились тогда от аварских ханов, — подтвердил слухи об аварах князь. Нам от них с 3 сотнями дружины не отбиться. Даже с городским ополчением 1000 не наберем. Смотри, княже, кто-то с белым полотном скачет, — показал Волос рукой в ту сторону, где от аварского войска скакали 3 воина. В сторону городских стен, где были ворота, скакали 3 воина. На копье у них развивалось белое полотно. Пята разглядел, что экипированы все воины очень хорошо. Не только кольчуга, но и верхний доспех, а лица закрыты забралами, которые раскрашены в маски злых духов. Воины остановились на расстоянии в 40 шагов. Один из воинов выделялся от своих собратьев. Он заговорил на наречии, которое было вполне понятно вятичам. «Кто из вас князь Пята?» — спросил воин. «Я князь Пята. Что ты хотел, воин? Зачем вы пришли в наши земли?» — выкрикнул князь. «Когда солнце подойдет к закату, ты, князь, выходи! Наш темник, Балахбек, говорить с тобой будет. Если струсишь, мы сожжем твой город, а людей заберем в рабство. Балахбек обещает, что сначала он поговорит с тобой, — крикнул воин, развернул коня и поехал обратно к своему войску. Князь поднял голову и посмотрел на солнце. Полдень. Светило пойдет на закат через час. Надо идти, княже. Может, получится договориться. А заодно поймем, чего хотят эти кочевники, — высказался воевода Волос. Через час князь Пята выехал за ворота в сопровождении воеводы и двух воинов из дружины. Но отъезжать далеко не стал. Проехал 100 шагов и остановился. Навстречу ему ехали 3 воина. Один из них имел украшения на доспехах. Это был явно командир всех авар. Его сопровождали 2 воина. Один из них держал на древке вымпел, на котором изображен оскал зверя. Но какого зверя? Пята не понял. Авары подъехали ближе. Князь подумал, что он сможет легко сбежать, если что-то пойдет не так. Кочевники остановились, не доезжая 20 шагов. Князь заметил, что они не достают оружия. Чувствуют себя свободно, будто хозяева приехали на свою землю. «Князь, у меня к тебе 2 предложения. Первое. Ты платишь мне выкуп, соглашаешься платить дань каждый год. Тогда я уведу своих воинов. Никого в округе не трону. Второе. Ты отказываешься, надеясь отсидеться за своим забором. Я возьму город, твой народ угоню в полон, а стариков всех убью. Город сожгу. Что скажешь, князь?» Кочевник говорил с акцентом, но его хорошо понимали. В своем детстве Пята много слышал рассказов об аварах. Порой ими пугали непослушных детей. Считалось, что авары — безжалостные воины. Когда-то отцы и деды платили им дань, а потом авары перестали приходить. Постепенно вятичи стали думать, что этот злобный народ перекочевал в какие-то другие края. «Предлагаю все решить поединком. Пусть боги решат, как нам поступить», — в свою очередь предложил Пята. Князь дураком не был. Прекрасно понимал, что стены его города могут защитить от других племен, но не от профессиональных воинов, которые живут тем, что воюют. Балахбек засмеялся. Скорее всего, такое решение вопроса его тоже устраивало. «Хорошо, князь, да будет так. Надеюсь, у тебя найдется лошадь, чтобы посадить своего воина в седло. Предлагаю провести поединок до захода солнца. Не станем тянуть время», — ответил кочевник. Князь Пята и его воевода, развернувшись, вернулись за стены города. Кочевники уехали в свой лагерь. Балахбек не беспокоился за поединок. После того, как Михархан вернулся в Орду от римлян, он стал усиленно тренировать своих воинов, а вслед за его личными нукерами начали тренировать все войско. Проводились не только маневры конницы. Много времени уделялось стрельбе из лука, бою копьями и на клинках. Темник Балах сам лично по 3 дня в неделю совершенствовал свое умение владеть клинком, а со своих людей требовал в 2 раза больше. Поединок провели за 2 часа до того, как солнечный диск скрылся за лесом. 2 всадника встали напротив друг друга. По команде пустили лошадей вскачь. При столкновении кочевник ловко парировал удар копья вятича, в то же время нанося точный удар в своего противника. Стальное жало копья попало в горло дружиннику князя, который вызвался на поединок. Вятич умер мгновенно. На следующий день князь Пята выплатил выкуп аварам, в размере который соответствовал 1000 золотых монет. Перед тем, как уйти от города, Балахбек вновь встретился с князем. На переговорах кочевник объявил, что теперь князь обязан платить дань каждый год. Не раньше августа, но не позже сентября. Как и договаривались, кочевники покинули земли князя Пета на следующий день. Проводник Годлав оказался хорош. Авангард Тумена Булахбека вышел к небольшой реке Упа за 4 дня. Здесь разведчики обнаружили войско вятичей. Сотник отряда, Гродд, отправил гонцов к Булахбеку. Сам же с 2 десятками воинов остался наблюдать за вятичами. Через час разведчики доехали до передовых воинов Тумена. Здесь же был и сам темник. «Говори!» — приказал Булах разведчику. «У реки, что проводник назвал Упа, стоят пешие полки вятичей. Точно не выяснили, сколько их. 1005, а то и больше!» — доложил разведчик. «А где точнее стоят полки?» — спросил Балах. — Тропа, по которой мы двигаемся, выходит к полю. Там река. За рекой еще поле. Вот там и стоят вятичи, — ответил гонец. — Хорошо. Сам посмотрю, — принял решение Балах. Через несколько минут темник скакал к тому месту, где обнаружили вятичей. С темником поехали 2 тысячника, которые считались наиболее опытными в сражениях. Все остальные вставали на отдых. Через час Булах уже рассматривал полки вятичей в зрительную трубу. Рядом с ним стояли темники Улдин и Мугил, которые тоже пользовались своей оптикой. Хоть и дорогая вещь, но хан пошел на такие затраты для своих командиров. Правда, из трофеев сумму стоимости зрительной трубы вычитали. Пересчитать вятичей было затруднительно. Но опытные воины вполне могли указать приблизительное число, при этом не ошибутся. «Ясно, что князя кто-то предупредил. Быстро он собрал ополчение», — высказался Ататумен Мугил. «В этом нет сомнений. Наверняка гонцов послали, как только мы подошли к городищу князя Пята. В первых рядах точно ополчение. Добрых доспехов не видно. Кольчуги и кожа. А слева и справа — всадники», — хмыкнув, высказался Ататумен Улдин. «Они нападут во время переправы. Но я их удивлю. Улдин, посылай своих следопытов. Пусть найдут место, где ты со своим кюганом переправишься незаметно. Твоя левая сторона. Ты, Мугил, обойдешь справа. Ваша задача — начать обстрел из луков. Выманивайте кавалерию на себя. Я тем временем подойду к реке. Посмотрю, какая там глубина. Если что, начну атаковать и отходить. Будем расстраивать их строй. Когда сломаем строй полков, вот тогда ударим. А сейчас возвращаемся назад. Атаку начнем в полдень», — принял решение Балах. Тумен Аваров после ночного отдыха был в пути не более 4 часов. Темник считал, что кони не успели устать. Тем более час, может, полтора, они дадут отдых своим скакунам. Коневоды отведут заводных лошадей в сторону. План сражения у Балаха придуман, пока он возвращался назад к своему тумену. 2 кюгана начнут отвлекать с флангов. 3 кюганами он атакует. А вот 5 кюганов Балахбек решил послать к городищу Кордна. 2000 останутся осаждать город, а 3000 вернутся и ударят в тыл вятичам. Проводник сможет провести воинов в обход незаметно, тем более до городища оставалось несколько часов пути. 50-летний князь вятичей Вячко раньше не сталкивался с аварами, но он много слышал об этих кочевников. У самого Вячки дружина в 1000 мечей, все конные. Только их и можно назвать профессиональными военными. Все остальные — ополчение. Гонец от князя Пята прискакал 6 дней назад. Вячко сразу начал собирать ополчение со всех племен, что находились под его рукой. Отправил гонца к князю Серко, который обосновался в городище Калуга. Серко может поднять 5000 ополченцев. Да дружина у него в 700. Если успеет подойти, то, может, и выстоят вятичи. Гонец, сообщивший о набеге авар, не знал точного количества кочевников. Предполагалось, что их не меньше 5000. А еще Вячко считал, что набег кочевников Это не полноценный поход, когда степняки приходят в несколько туменов. Тогда им противостоять будет невозможно. Спастись можно только укрываясь в лесах. Ждать пришлось недолго в том месте, где Вячко выбрал поле для сражения. Только пришли на рассвете, как через 3 часа прискакал наблюдатель и сообщил, что появились авары. Князь быстро построил полки. Примерно через 2 часа показались авары. Они выезжали из леса, и их было много. В этот день стояла солнечная погода. Лучи небесного светила бликовали от доспехов аварских всадников. Вячко смог рассмотреть, насколько хороши доспехи у кочевников. Сейчас рядом с князем сидел в седле воевода Чурила, его верный помощник и соратник. «Чурила, есть что сказать?» — обратился князь к своему воеводе. «Если наши полки будут плотно держать строй, авары нас не возьмут. Как они воюют, я только слышал. Сам ни разу с ними не сталкивался. Не доходили они до наших земель», — мрачно ответил Чурила. «Как думаешь, лучше будет ударить, когда они начнут переправу?» — вновь обратился князь к воеводе. «Здесь самое мелкое место в реке. До брюха коню будет. Но по воде они замедляться начнут. Вот тогда мы строим и двинем к ним. Не знаю, будет толк или нет от наших стрел. Уж больно бронь у них хороша. Говорят, такую куют у римлян. Но стоит она немало золотых монет. Нам такое не по карману. Спаси и сохрани нас, Стрибог. Охрани от степняков», — ответил Чурила и воздал молитву главному богу Вятичей. Тем временем аварское войско пришло в движение. Кочевники остановились возле реки. Из их рядов выехал один воин. К копью было привязано белое полотно. Князь сам решил послушать, что скажет парламентер, потому выехал с воеводой вперед. Аварский гонец лихо переправился через реку, подъехал ближе, остановившись, не доезжая до князя шагов 20. «Я хочу передать слова Булахбека вашему князю!» — выкрикнул воин, используя язык вятичей, хотя говорил с акцентом. «Я князь Вячко. Говори, что хотел сказать!» — откликнулся Вячко. «Булахбек передает тебе повеление нашего Михархана. Покорись! Заплати откуп! Каждый год будешь платить дань. Тогда мы не тронем ваши селения, не станем угонять вятичей в полон. Эта земля уже принадлежит нашему великому хану, которого прозвали Пардус. В противном случае мы убьем много ваших людей. Молодых заберем в полон. Тот, кто встанет вместо тебя князем, все равно будет платить дань. Будь мудрым! Сохрани своих людей. Они тебе нужны, чтобы возделывать землю и пасти скот. Мы воины, а ваши пастухи и землепашцы не смогут оказать нам сопротивление», — произнес гонец, оставаясь на месте, ожидая ответа. Князь Вячко молчал. Он думал о том, как скоро подоспеет помощь от князя Серко. И вообще, пришлет ли Серко свою помощь? Но сдаться просто так без боя значит потерять полностью свой авторитет в племенном союзе. Вячко повернулся к своим дружинникам, 5 которых стояли у него за спиной. Велел приготовить луки и убить гонца. «Таков будет мой ответ!» Вячко махнул рукой. 3 дружинников выстрелили из луков в аварского гонца. Аварский воин от одной стрелы уклонился, 2-ю отбил щитом. 3-я попала в доспех, но, скользнув по пластинам, отскочила. Вятичи поняли, что их охотничьи стрелы вряд ли нанесут вред аварам, если только попасть в незащищенные места, которых почти не было. Воин быстро развернулся и поскакал обратно. Стрелять ему вслед не стали. Авары видели, как стреляли в их гонца. Они сразу начали выкрикивать какие-то непонятные для вятичей слова. Аварские всадники начали медленно приближаться к реке. Но не заезжая в воду, достали луки и начали стрелять по рядам полков вятичей. Не прошло и получаса, как с флангов послышались крики. Авары атаковали с 3 сторон. так как с переднего края кочевники начали пересекать реку, продолжая вести обстрел из луков. Всадники вятичей, которые прикрывали фланги, не сразу обнаружили, что кочевников больше. Град стрел сыпался на вятичей, появились раненые и убитые. В этот момент воевода понял, что сражение им не выиграть. «Князь, нужно уходить! Запереться за стенами города!» — закричал воевода. Предупреждение Чурилы опоздало. Одна стрела, падая сверху, угодила князю Вячка в лицо, пробив глаз. Князь умер до того, как упал с лошади. Увидев, что их князя убили, вятичи дрогнули. В этот момент в их ряды врезалась аварская конница. Сражение длилось не больше получаса, когда вятичи побежали, пытаясь спастись в лесу. Воевода Чурилан ненадолго пережил князя. Он погиб в схватке, пронзенной копьем кочевника. Городище Кордна Балахбек взял без боя. Провели выборы нового князя. Верховным князем вятичей стал родич Вячко. Теперь вятичами станет управлять князь Богдан, который имел древние корни князей вятичей. Городище Булахбек грабить не стал. Воины немного помяли баб и девок, забрали казну князя, нагрузили 10 обозов мехами, а еще взяли в полон 1000 молодых девушек и парней, которых насобирали в округе за последующие 3 дня. Плюсом к этому пошел полон воинов, которых захватили у реки Упа. Таковых набралось 800 человек. Болах объявил, что теперь вятичи должны присылать каждый год дань с августа по сентябрь. Но вятичам разрешалось торговать с аварами, так как с сегодня эти земли считаются собственностью Михархана. Что касается князя Серко, то он не прислал помощь Вячко. Когда узнал о том, что сражение проиграно, Серко сам прислал гонцов, заплатил откуп и согласился на ежегодную дань, признавая власть аварского хана. Наступил август, потому Балахбек развернул свой тумен в обратную сторону. В начале сентября аварские воины после набега на вятичей вышли к границам орды Пшизы.